Открыв глаза, он увидел перед собой пылающий костер. Напротив вырисовывался смутный силуэт. Глаза Синзи еще не привыкли к свету. Не сон ли это? — подумал юноша. Перед ним, потупив взор, стояла обнаженная девушка. Она сушила над костром белое нательное белье. Огонь освещал ее тело по пояс. Синзи понял, что это не сон. Он пошел на маленькую хитрость и стал наблюдать за девушкой сквозь чуть приоткрытые ресницы. Он не пошевелил ни одним мускулом, пока разглядывал ее грудь. Ныряльщицы всегда отогревают мокрое тело у костра. Девушка разделась без колебаний. Придя на свидание, она увидела тлеющий костер и спящего юношу. В тот же миг у нее, как у ребенка, возникла мысль быстренько просушить вымокшую одежду, пока Синзи спит. Хацуэ вовсе не собирался обнажаться перед мужчиной. Это был единственный костер, возле которого она могла отогреться. Синзи любовался обнаженной девушкой, запертой ураганом в развалинах крепости. Он догадался, что ее тело еще не познало мужских прикосновений. Ее кожа не была белоснежной, но не единожды омытая волнами, она сияла, как отполированная. Две маленькие упругие грудки с набухшими розовыми сосками тоже блестели, они будто слегка отвернулись в разные стороны. Синзи боялся спугнуть девушку, смотрел на нее сквозь тоненькую щелку между ресниц. Казалось, что девушка купается в отблесках пламени, играющих на бетонном потолке. Его веки вздрогнули, и в тот же миг на его щеки упала длинная тень ресниц. Девушка быстро прикрыла грудь еще не просохшим бельем. — Глаза зажмуй! — велела она. Юноша повиновался. Однако, сообразив, что было бы неприлично притворяться спящим, он набрался мужества и открыл глаза, будто только что проснулся. Хацу еще не успел накинуть на себя нижнее белье, мешкало, вновь прозвучал ее невинный и повелительный голос. — Закрой глаза! Юноша продолжал сидеть широко раскрытыми глазами. Ему, выросшему в рыбацком поселке, с детства была привычна женская нагота, однако он впервые увидел обнаженную девушку, в которую был влюблен. И все-таки ему было неловко от того, что он застал Хацуэ обнаженный. Между ними возникла какая-то преграда. Он был не в силах произнести даже обычное приветствие, не говоря уже о том, чтобы как-то сблизиться с ней. Он поднялся. Словно прилежный школьник из-за парты, они стояли друг против друга, их разделял костер. Юноша сделал слабые движения вправо, девушка тотчас же подалась влево, между ними пылал костер. — Почему убегаешь? Так ведь стыдно. Юноша не сказал ей, чтобы она оделась, он спросил по-детски. — А чего же стыдно-то? Она удивилась. Девушки всегда стыдятся наготы. — Синзи! Растерялся, не зная, как поступить. Преодолевая сомнения, он молча стянул через голову свитер. Пока юноша раздевался, ему вдруг стало страшно. Вдруг она сбежит от него. Он помедлил, стараясь не испугать девушку. Наконец, Синзи остался в одной набедренной повязке. Раздетым он выглядел намного привлекательнее и не чувствовал стыда. Он заговорил увереннее. И теперь стыдно. В его словах сквозил страх, но девушка не осознавала этого. — Ага, — обронила она. — Почему? — Нагишом, потому что... Ногое тело юноши, освещенное пламенем костра, стало красным. Он хотел что-то сказать, но слова застряли в горле. Впиваясь глазами в игру пламени и теней на белье девушки, Синзи, едва не касаясь кончиками пальцев огня, кое-как выдавил из себя. — Раз ты разделась, то я тоже. Девушка невольно улыбнулась. Что означала эта улыбка? Синзи не заметил, как она улыбнулась, да и сама Хацуэ тоже. Она отбросила назад белье, которым прикрывала грудь и живот. Юноша стоял изваянием. наблюдая, как девушка, прищурив сиявшие в отблесках пламени глаза, стала развязывать нижний пояс. За окном вдруг поднялся сильный ветер. Вместе с ним припустил дождь, безумство над развалинами. Казалось, сам шумный океан подкатил к стенам крепости и в ярости бьется под окошками, точно дикий зверь. Девушка отскочила на 3 шага в сторону, но там не было выхода. Она прикоснулась голой спиной к закопченной бетонной стене. — Отсуя! — позвал юноша. — Прыгай через костер. — Давай же, прыгай! — простодушно сказала девушка. Юноша не стал мешкать. Он оттолкнулся и легко перелетел через костер. На его голом теле отражались языки пламени, и в следующее мгновение обнаженный юноша стоял перед девушкой. Его грудь легонько соприкоснулась с ее грудью. Какие упругие, — подумал юноша, — они обняли друг друга. Девушка ослабла и стала оседать на землю. «Сосновые иголки колются», — прошептала она. Юноша хотел постелить белье под спину Хацуи, но та отвела его руку и высвободилась из объятий. Поджав колени, она скомкала белье и прикрылась им, похожая на ребенка, который ловит в траве кузнечика. — Не надо, не надо, девушка не может заниматься этим до замужества, — произнесла Хацуи. — Почему не может? — испуганно спросил юноша, обезоруженный ее словами. — Нельзя. — Спокойно и примирительно произнесла девушка. Она закрыла глаза. — Сейчас нельзя. Ведь я решила быть твоей женой, поэтому нельзя делать этого до свадьбы. В глубине души Синзи был мальчиком благочестивым. Он избегал дурных поступков. Он не знал еще ни одной женщины, поэтому слова девушки прозвучали для него как откровение. Синзи показалось, будто он прикоснулся к сути женского сердца. Юноша не стал принуждать девушку, однако его руки невольно обхватили ее. Оба они чувствовали, как дрожат их обнаженные тела. Долгий поцелуй не утолил их, он был мучительным, но спустя мгновение эта боль обернулась счастьем, странным счастьем. В угасающем костре все еще потрескивал валежник, порывистый ветер грабителем рвался в окно, но этот шум не мог заглушить гулкое биение сердец влюбленных. Синзи опьянел. Хаотичный грохот прибоя и шум ветра смешались с его чувствами в единый порыв. Юношу переполняло счастье. Он отстранился от девушки и произнес: «Я сегодня нашел ракушку на берегу. Хочешь взглянуть?» «Да, очень. Покажи». Синзи вернулся туда, где бросил одежду, натянул штаны. Девушка тоже неспешно накинула на себя одежду. Так они чувствовали себя намного естественнее. Юноша вынул перламутровую раковину, показал девушке. «Ах, какая красивая!» — воскликнула она, любуясь, как пламя костра отражается в створках ракушки. «На коралл похоже. А заколку из нее можно сделать?» — спросила она, прикладывая ее к волосам. Синди присел на пол, наклонился к девушке. Одежда не стесняла их. Они соприкоснулись губами, наслаждаясь долгим поцелуем. Они возвращались, а буря все не утихала. Синди не стала остерегаться встреч с односельчанами. Они миновали развилку, где расстались в прошлый раз, и спустились по дороге с маяком к каменной лестнице. Ветер подгонял их в спину. Тиёко вернулась на остров, под родительский кров. Но мучительная скука стала одолевать ее уже на следующий день. Синзи в гости не наведывался. На кружок по этикету собрались деревенские девушки. Среди них она увидела незнакомое лицо. Она догадалась, что это та самая девушка, о которой говорил Ясуо на катере. С его слов она знала, что на острове ее называют красавицей, и, на взгляд Тиёко, эта девушка была привлекательной, несмотря на простоватые черты лица, ведь так считали окружающие. Обычно Тиёко была уверенной в себе, более или менее. Она охотно подмечала в других недостатки, но, в отличие от мужчин, трезво оценивала многоликую красоту других женщин. От нечего делать, Чиёко принялась изучать историю английской литературы и творчество поэтесс начала викторианской эпохи. Джин Ингелоу, Огюст Уэбстер, Элис Мейнелл, Аделаиды Энн Проктор, Кристины Джорджины и других. Она выписывала стихи и запоминала их наизусть. Чиёко была прилежной ученицей, зубрила все уроки, записывала в тетрадь каждое слово преподавателя. Она старалась еще больше, когда рядом была мать, та набиралась знаний от дочери. Чиёко поступила в университет по своему желанию. Отец, правда, сначала противился, но за дочь заступилась мать, чувствовавшая, как та в глубине души несчастна. Всю жизнь они скитались с одного острова на другой, с маяка на маяк. Вот Чиёко и стала любознательной и мечтательной. Ночью, когда разыгрался ураган, смотритель не спал. К своим обязанностям относился добросовестно. Жена и дочь тоже не спали. Все коротали время за разговорами, и поэтому на следующий день проснулись поздно. Завтракали они в полдень. Из-за бури весь день безвылазно просидели дома, делали уборку. Чиёко полюбила Токио. Она любила этот город даже в дождливую погоду, когда не прекращали разъезжать автомобили, были переполнены электрички. Природа в городе была покорена, однако ее скудные клочки отчаянно сопротивлялись человеческому насилию. На острове все было наоборот. Люди здесь жили в согласии с природой. Чиёко устала читать, прислонилась лицом к стеклу. Да, в такой дождь не выйдешь прогуляться. Дул унылый ветер, шел монотонный дождь, шумели волны, и шум их был похож на нудные пьяные бормотания. Вдруг ни с того ни с сего Чиёко вспомнила слухи об одной сокурснице. Поговаривали, что над ней надругался ее возлюбленный. Прежде эта девушка нахваливала своего мужчину перед подругами, восхищалась его благородством и элегантностью, но после той ночи открыла в нем эгоизм и жестокость. После этого происшествия она замкнулась. И в этот самый момент Чиёко увидела, как Синдзи и Хацуэ спускаются по лестнице, сопротивляясь свету. Знаешь, что она вовсе не красавица, Чиёко утешалась тем, что безобразные лица тоже обладают своими достоинствами. Она считала, что зрелое лицо у некрасивых людей более выразительно, более эмоционально, чем у холодных красавиц. Это убеждение было крепким, как гипс. Она отвернулась от окна. Родители расположились вокруг Ирори. Мать шила, отец покуривал трубку. Никто не замечал, что их дочь несчастна. Чиёко снова склонила голову над столом, перевернула страницу в английской книжке. Она бубнила слова, не вникая в их смысл. Вдруг в ее воображении пролетела та самая чайка над башней на Тоба. Чиёко задумалась, она ждала какого-то важного события.